Доминик Грамон. «Отвечай!» — рыкнул я, встряхнув Виолет за плечи. Девушка охнула, вся сжалась. И только тогда я отпустил, поняв, что сделал ей больно. В голове царил полнейший сумбур. С недавнего прошлого будто сошла пелена. Произошедшее между нами, мои поступки и слова, все обретало новые оттенки. Что это было? Морок? Ментальное воздействие? Как это возможно? И как давно? Я ошиблась. Виолет упрямо посмотрела в мои глаза. На длинных ресницах блестели слезы. Это обескуражило на миг, вызвало беспокойство за нее. Колдовство точно исчезло. Или от последствий уже не избавиться. Она даже не собиралась признавать свою вину. Захотелось ее ударить, снова схватить, встряхнуть, развеять навеянную честность лазурного взгляда, чтобы пробиться к лживой сердцевине. «Ты меня околдовала», — припечатал я. «И называешь это просто ошибкой?» «Которую я исправила». Она стремительно поднялась на ноги. Я тоже вскочил. Удержал ее за руку, не позволяя уйти. Дернул на себя. Но между нами так не кстати возник Матео. Я все объясню, Дом. Мадам де Лакруа подождет завершения разговора в своей комнате. Виолет не стала дожидаться моего решения, вырвала руку и убежала через смежную дверь. Матео прервал мой порыв броситься за ней. «Остынь, Дом», — заговорил он вкрадчиво и размеренно. «Понимаю, ты зол. Но как бы Виолет ни поступила, она все еще принцесса Акри и твоя жена. Рискуешь развязать политический скандал и вызвать недовольство придворных. Кто знает, может, на то и расчет?» «Ты прав. Не в состоянии сдержать эмоции, я заметался по комнате. Нужно успокоиться, взять себя в руки, оценить произошедшее со стороны и принять решение. Что она сделала со мной? Как смогла?» Было очень похоже на случайность. Уговаривать ее снять воздействие не пришлось. Она сама была в ужасе или хорошо играла. «Ты так и не сказал, что это было». Остановив метание, я вперел требовательный взгляд в лицо друга. «Шевалье». Только и вымолвил он и поморщился. Я же грязно выругался. «Она пыталась превратить меня в слугу?» «Судя по всему». «Я ведь сам помогал ей. Разрешил развивать дар. Создать стело, тренироваться. Теперь понимаю, почему». «Что ж, значит, придется отобрать все то, что она получила обманом. Пусть проведут обыск в ее комнатах, заберут все подозрительное и противозачаточные тоже». Я твердым шагом направился в свой кабинет, открыл сейф и достал нужный артефакт, после чего отправился в спальню Виолет. Жена сидела на кровати, нервно гладила ластящегося к ней, словно в беспокойстве котенка, но резко выпрямила спину и подняла на меня встревоженный взгляд, когда услышала мои шаги. «Ты больше не будешь колдовать». Я стремительно приблизился к ней и протянул знакомый ей браслет. Плечи ее задрожали. Она сильнее прижала к себе котенка, но тот вырвался и зашипел, ударяя перед собой лапой. Я сделал еще шаг к ней, но она выставила руку перед собой. Голубые глаза блеснули злостью. «Не прикасайся!» — потребовала чуть дрогнувшим голосом. «Я сама». Виолет выхватил у меня браслет и моментально защелкнула его на запястье. Взгляд ее померк на миг. Она повела головой от нахлынувшей слабости. Я на инстинктах потянулся к ней, чтобы не дать упасть, но она отпрянула. Кот зашипел еще яростней. «Что еще?» Виолет сердито вскинула подбородок. «Гримуар», — хмыкнул я. «Он тебе больше не нужен». «Мое дело рожать, да?» Иронично дернула она кончик губ в ухмылке и взмахом руки указала на прикроватную тумбу. Книга лежала там. Я схватил ее. Хотел бы тут же сжечь, но вряд ли бы вышло. Чувствовал, что вещь сопротивляется. «Твою комнату осмотрят, и я все слышала». Прервала она меня, отведя взгляд в сторону, и аккуратно легла на бок. «Пусть не шумят», — только и сказала, поворачиваясь ко мне спиной. Котенок выглянул из-за ее плеча и вновь зашипел. «Тоже мне защитник». Матео приказал провести обыск, но ничего особенного в покоях Виолет не нашли. Даже противозачаточную настойку. Ее хранила у себя Аннет, личная служанка твоей жены. Сообщил мне Матео поздно вечером, когда пришел отчитаться. Я к тому моменту завершил свои дела, извинился перед Леджером и даже более-менее успокоился, хотя по-прежнему желал услышать объяснение самой Виолет. «Что с ней делать? Арестовать?» — уточнил Матео. «Виолет считает ее подругой. А ты предлагаешь ее арестовать за настойку? Просто уволь. Приставь к Виолет другую служанку, понадежнее. Пусть докладывает обо всех ее шагах, и охрана должна находиться при ней постоянно. Тогда приставлю женщину, чтобы она могла входить и в общие купальни», — кивнул Матео. «Доминик, ты успел сделать что-нибудь непоправимое? Кроме того, что позволил ей себя околдовать? Нет, ничего такого. Разве что чуть не напал на Леджера. Но Виолет меня остановила. Может, и тогда она просто играла. Я совершенно не понимал поступков жены, зато мог потребовать откровенных объяснений. А ты что думаешь?» Обратился я уныло к Матео. Просто устал беситься. «Я не знаю, что думать, Дом», — ответил он хмуро. «Вот и я». Как только он покинул кабинет, я все же снова прошел через смежную дверь и попал в спальню жены. Виолет так и спала на боку. Котенок громко мурлыкал и разминал лапами ее плечо. И, само собой, зашипел при моем появлении. «Виолет», — позвал я жену, но она не отреагировала. «Виолет», — присел на кровать и потрепал ее по плечу, аккуратно опрокинув котенка на спину потоком магии. Девушка снова не отреагировала. Я потряс ее сильнее, перевернул на спину. На миг показалось, что она не дышит. Заклинание диагностики отлетело от нее, словно от стены. И тогда я припал ухом к ее груди, встревоженно прислушиваясь к тихим ударам сердца. «Виолет!» Я вновь встряхнул ее. Жена спала беспробудным сном. Выругавшись под нос, я вытянул артефакт связи и велел вызвать лучшего целителя дворца, Гаэтана. Тот принесся в покое через 10 минут. Он долго возился вокруг Виолет. Попытки магического воздействия провалились сразу же. Пришлось опираться только на внешний осмотр. По всем показателям она просто спит. Гаэтан растерянно развел руками в стороны, и мы оба перевели взгляды к кровати. Виолет лежала на спине, укрытая одеялом. Слуги ее переодели, расчесали волосы. Она действительно выглядела спящей. Вот только не реагировала на сидящего на ней котенка. Малыш усердно мял лапками ее грудь. Задумавшись на миг, я взглянул на него магическим зрением. И обомлел. Почти незаметные потоки магии проходили через его тело и впитывались в тело Виолет. «Знаете, это похоже на целительский сон», — хмыкнул Гаэтан, тоже увидев необычное. «На девушке блокиратор. Возможно, так организм подстраивается под новые условия. Как вы считаете, браслет угрожает ее жизни?» «Пока ничего не могу сказать, император. Мне нужно понаблюдать за ней». «Наблюдайте», — кивнул я. «А пока выведите из ее организма противозачаточную настойку и поите другой, способствующий зачатию». «Слушаюсь, император». После секундного замешательства он склонил голову. «И держите меня в курсе». Бросив последний взгляд на спящую жену, я заставил себя покинуть спальню. Вернулся к себе. Шел 3 часа утра. Стоило лечь спать. Завтра в обед новое столкновение с Бертраном. Вот только сон долго не шел. Я ворочался, перебирая эпизоды из прошлого. Общение с Виолет, ночи с ней. Приглядывался к ней под разными углами, но все не находил фальши. Так было и с Луной. Хотя теперь мне казалось, что она всегда закрывалась от меня, отговаривалась, умалчивала. А Виолет никогда и не стремилась к откровениям, ссылаясь на потерю памяти. Я столько рассказал ей о себе, а в ответ узнал так мало, но получал другое — ее поддержку, веру в глазах, участие. Я был счастлив с ней. Вот только все это обман, иллюзия, игра воображения, искусство преображения одной лживой ведьмы. Или же она действительно не знала, ошиблась? Настолько боялась, что пошла на крайние меры, не осознавая последствий. Так или иначе, она добилась своего. Я по-прежнему хочу обмануться ею. Когда сон все же забрал меня в свои сети, он не принес облегчения. Мне снился подвал. Сырость пробивала тело дрожью, кровь заливала взор. Боль от ран сливалась в единую мелодию страданий. Свист хлыста пронзил звенящую тишину кошмара. Мой крик слился с криком луны. Громко выдохнув, я сел на кровати. На лбу холодели капельки пота. Сердце билось неровно. Навеянная сказка с женой рассеялась, в мою жизнь вернулись ужасы прошлого.